Название. Биология о суевериях и библейских чудесах. Автор Зия Аташевич Мукашев. Издательство Казахстан. Серия. Ученые беседуют с верующими. Город Алма-Ата. Год 1965. Жанр религиеведение. Существует ли в действительности манна небесная? Чем вызываются кровавые дожди? Сколько лет живут растения и животные? На эти и некоторые другие вопросы даются ответы в предлагаемой брошюре. Книжка написана популярно, снабжена иллюстрациями и списком рекомендуемой литературы. Брошюра Зии Мукашева входит в серию «Ученые беседуют с верующими» и дает читателям научные сведения о некоторых биологических явлениях. В следующих брошюрах этой серии читателям будет рассказано о достижениях физики, математики, астрономии и других наук.